Глава 4. Аллилель. Я уткнулась в спину отца и плакала. «Ну почему, отец? Почему ты ничего им не сказал? Они его накажут, и мы никогда больше не встретимся». Слезы душили меня, и слова давались с трудом. «Ты теперь и так больше никогда с ним не встретишься», строго ответил отец. «Я дал слово». «Ну почему, отец? Почему?» Его слова обожгли меня, как ледяная вода. «Потому что они вампиры. Потому что если повелитель вампиров просит о чем-то, нужно исполнять. А иначе он может заставить это сделать». Хмуро произнес отец. «Я никогда его таким не видела». «У нас нет ресурсов для новой войны. Род потерял слишком многих. Еще одной войны деревня не переживет». Его слова ударили по мне не хуже сорвавшейся с пальцев тетивы, и я, не выдержав разговора, побежала к себе. Упала на кровать, слезы хлынули потоком. Только немного погодя, когда слез больше не осталось, я начала успокаиваться, но при мысли о том, что завтра увижу Каина в последний раз, расстроилась еще сильнее. При мыслях о нем на меня накатывало какое-то странное, ранее неиспытанное чувство, которое меня слегка пугало. Хоть оно и нравилось мне, но такого я не испытывала ни к одному из многочисленных мальчишек нашей деревни, и уж тем более не стала бы плакать из-за того, что с кем-то из них не увижусь. Мне вспоминались его слова о том, что я ему очень понравилась, а ведь я была тогда, мягко говоря, не в лучшем виде. При мысли о том, что Каин видел меня обнаженной, я покраснела, и возникло ощущение некой тайны, которая нас с ним объединяет. Вытирая слезы, я невольно улыбнулась, вспомнив его смущение, когда я лежала перед ним полностью беззащитная. С каким же достоинством он сегодня держался за столом в своей грязной потрёпанной одежде, словно его ничто не беспокоило. Припомнив, кто был причиной такого его вида, я решила отомстить Энрилу при первом же удобном случае. Я подошла к умывальнику, ополоснула лицо и, приведя себя в порядок, вышла из дома. Отец сидел под навесом и разговаривал с Энрилом. Точнее, говорил только отец, а подросток, съежившись, его слушал. «Оскорбил честь рода и заставил меня просить вампира о просьбе, чтобы смыть позор с рода. Я знаю, какое наказание выберу для тебя. Недавно мне рассказали, как воспитывают детей у вампиров. Думаю, их методы и тебе пойдут на пользу». Энрил вскинул голову и испуганно посмотрел на старейшину. «С завтрашнего дня ты в течение месяца будешь работать младшим помощником конюха». «Но я воин», — попытался возразить разом побледневший эльф. «С завтрашнего дня ты помощник конюха», — резко ответил отец. Я со злорадством посмотрела на уходящего Энрила и присела рядом с отцом. Его лицо сразу же смягчилось, и он ласково спросил. «Успокоилась? Можем теперь поговорить?» Я кивнула. «Аллилель, я хочу, чтобы ты меня выслушала, не перебивая. Потом можешь задать любые вопросы, хорошо?» Я снова кивнула. «Мы сейчас не можем позволить себе шутить с вампирами, и тем более с родом Серебряного Тумана. Даже 4 сегодняшних вампиров в трансформации Серебряного Тумана хватило бы на то, чтобы уничтожить нашу деревню. Перед ними даже я не устоял бы». «Прости», – тихо сказала я, прижимаясь к нему. «Я не думала, что все так серьезно». «Ты у меня умница», – отец погладил меня по голове. «Если даже не брать в расчет самого повелителя, то остались еще 3. Слева от повелителя стояла Зира, вампирша, которая умрет по одному только его слову. Она сильный вампир, ставший Серебряным Туманом на 50 лет раньше положенного срока. Думаю, ты понимаешь, что просто так подобные испытания не проходят. Ведь я рассказывал тебе об этом». Я утвердительно кивнула. «А справа от него находился вампир, знаменитое копье которого ты должна была узнать самостоятельно», – тихо продолжил он. «Вализир, мастер по оружию рода Серебряного Тумана», – без запинки ответила я. В деревне не было эльфов, которые не узнали бы это копье, сплошь покрытое вампирскими рунами. Лишь у него на копье 20 рун с именами поверженных им старейшин». «Умница», — грустно повторил отец. «Ну и четвертым из них был Тарн, лучший ученик мастера, успевший отличиться в конце войны. Я видел, как он дерется, и поверь, мне меньше всего хотелось бы увидеть, как он убивает наших воинов». Я смотрела в сторону, куда ушли вампиры. Отец поймал мой взгляд и, немного помолчав, продолжил. «Я вижу, что тебе нравится этот мальчик. И поверь, доченька, мне он тоже симпатичен, даже несмотря на то, что он вампир. Но подумай сама, если вы будете встречаться, то что вас ждет в будущем, кроме горечи и разочарований? И это если никто не узнает о ваших отношениях, в чем я глубоко сомневаюсь. Вы оба слишком заметные дети, чтобы ваши отношения прошли мимо любопытных взоров с обеих сторон. Ты моя дочь, а он сын повелителя, и ты сама сегодня убедилась, что ему не безразлична судьба Каина». Я молчала. Сказать действительно было нечего. Отец был прав во всем. «Пройдет несколько десятилетий. Он станет полноценным членом своего рода, а ты станешь полноценной эльфийкой. И что будет тогда? Ты уверена, что война между нами не разразится снова? Что вы будете делать в этом случае? Да взять хотя бы сегодняшних подростков. Они все мечтают только о том, как бы им убить вампира и нанести руну на свой лук. Как только они узнают о ваших встречах, в тебя начнут тыкать пальцем, а на Каина устроят охоту. Ты хочешь, чтобы его убили, а на следующее утро к нам в деревню пожаловали вампиры?» Его голос становился все строже и строже. Я давно не видела отца таким. «Пообещай мне, пожалуйста, что завтрашняя ваша встреча будет последней!» Твердо закончил он свою речь. Я едва сдерживала рвущиеся слезы. «Я не могу тебе этого обещать», — едва слышно сказала я. «Извини, отец, я понимаю, ты прав во всем, но я хочу его видеть, хочу слышать, как он говорит. Я еще никогда ничего подобного не испытывала. Если сейчас отступлюсь от него, кто может пообещать мне, что такое повторится еще раз в жизни?» «Что ж, тогда я тебе обещаю, что постараюсь не допустить ваших встреч», — тяжело вздохнув, произнес отец. «Ты знаешь мое слово». Я действительно знала цену его слова, поэтому с тяжелым сердцем вернулась в дом и попыталась разобраться в себе. Разумом я понимала, что слова отца были продиктованы заботой о роде и обо мне, но сердцу от этого легче не становилось. Я действительно хотела видеть Каина. Того времени, что мы провели вместе, мне было очень мало. Уже засыпая, я услышала голос отца, разговаривавшего с кем-то в доме. Я прислушалась. Разговор шел обо мне. Тихонько встав, я прокралась к входу в большую комнату и замерла у порога. «Хозяина ловушек не удалось отследить, мой господин», — услышала я голос невидимого отцовского собеседника. «Все ямы были великолепно замаскированы и делались мастером. Одно можно сказать с уверенностью. Ловушки ставил наш. Стиль чисто эльфийский. Ни один вампир не смог бы повторить такого». «Непонятно», — задумчиво произнес отец. «Кому понадобилось ставить немаркированные ловушки, да еще в таком странном месте? Возможно ли такое, что кто-то из наших знал о вампиреныше?» «Я скорее допущу мысль, что на вашу дочь было совершено покушение, чем предположу, что кто-то из вампиров стал предателем и начал информировать нас о делах рода», — ответил собеседник. «Знаешь, а твоя мысль не лишена оснований», — сухо заметил отец. «Рассмотри подробнее эту версию, но без огласки, хорошо?» «Да, мой господин». «А что у нас относительно того, что вампир смог так близко подойти к деревне, и никто даже не почувствовал его ауру?» — спросил отец. «Насколько я знаю, сегодня тоже никто не смог узнать о его приближении. заметили только, когда он подошел к патрулю». «Тут все запутано, мой господин», — ответил собеседник. «Ауру этого вампира вообще никто не почувствовал. Возможно, повелитель умеет скрывать ауру детей в целях их безопасности». «Хорошо, спасибо за работу», — сказал отец после секундного размышления. «Через неделю предоставь мне, пожалуйста, полный отчет о результатах работы». «Да, мой господин», — ответил незримый собеседник. «А подслушивать нехорошо», — вдруг сказал отец, когда второй эльф вышел из дома. Я подошла к нему. «Отец, ты серьезно думаешь, что кто-то из наших мог покушаться на мою жизнь?» «Я пока ничего не думаю, доченька. Буду думать через неделю, когда появятся факты. Иди, ложись спать. Тебе завтра рано вставать». Он встал и, погладив меня по голове, куда-то ушел. Я пошла к себе и с приятными мыслями о завтрашней встрече уснула.